Ну, товарищ Калинин не пошел обходить большой письменный стол, чтобы усесться в свое кресло, а присел тут же, словно был третьим посетителем. Военный внес на подносе 3 стакана с подстаканниками, сам же и разлил по стаканам чай, потом поставил на столик сахарницу, доверху наполненную рафинадными кусочками, и вышел. А еще через минуту в кабинет внесли котомку Павла. Внес ее пожилой милиционер, передал прямо в руки владельца и исчез. «Ну, давайте ваши сухари!» — весело скомандовал хозяин кабинета. Добрынин вытащил заветный мешочек, развязал и высыпал прямо на подносик несколько сухарей. И тут же заметил, что один сухарь был надкушен. «Это же заметил товарищ Калинин!» И огорченно покачал головой. «Что поделаешь?» — сказал он. «С дисциплиной у нас, конечно, не все в порядке». «Ну да ладно». И он взял целый сухарь, помочил его в чай и громко грызанул. «За чаем», — говорили, — «о сельской жизни, о прошлом, о будущем». Но разговор шел какой-то несерьезный. А в конце разговора хозяин кабинета посмотрел вдруг пристально на Виктора Степаныча и то ли в шутку, то ли всерьез сказал: «А ты, Степаныч, зря этот галстук у Петренки на селедку выменил. Сдается мне, что галстук-то ворованный». Павел видел, как его спутник побледнел и пальцы прижал к столу, чтобы не дрожали. А тут еще хозяин кабинета просил его выйти, чтобы с народным контролером с глазу на глаз побеседовать. Павлу даже стало жалко Виктора Степановича. Так он медленно из стола поднимался, словно ему предстояло на казнь идти. Но ничего не поделаешь. Вышел, как сказали, и остался Добрынин наедине с товарищем Калининым. «Ну, вот что, Павел. Можно я тебя буду по-простому называть?» Павел кивнул. «Тогда давай о деле». «Статью о рабкрине прочитал?» «Да», — ответил Павел. «А понял?» «Нет», — признался контролер. «Ну ничего», — успокоил его Калинин. «Главное не понимать, а действовать. Понятно?» Павел снова кивнул. «В общем, задача твоя не из легких», — продолжал хозяин кабинета. «Родина у нас, как ты понимаешь, большая, везде глаз да глаз нужен, и то порядка мало. Поэтому на политбюро и было решено выдвинуть из самой честной народной среды ряд верных тружеников, обучить их всем способам народного контроля и отправить в различные области и края, чтобы вели они там беспощадную борьбу за настоящий порядок, за качество продукции и выполнение всех поставленных задач. Но положение в промышленности усложнилось, и приходится посылать вас без достаточного обучения. Но народ у нас смышленый. Да, я думаю, ты и сам до всего дойдешь. Вкратце я тебе объясню. Я ведь с каждым таким контролером лично беседую и скажу тебе, контролеров у нас мало, и каждый из них на вес золота. Но контролировать жизнь и ее производственные процессы несложно. Приезжаешь в город, узнаешь, какие заводы и фабрики есть, что выпускают, потом идешь прямо туда, говоришь им: «Я народный контролер», и требуешь предъявить изделия для проверки качества. Вот, собственно, и все.